И они, собравшись на съезде, разделяли уделы и сговаривались совместно защищать русскую землю каждому в своей вотчине. За такими съездами следовали совместные походы на степь, и набеги временно прекращались. Но князья разъезжались в свои уделы, и новая усобица, поднятая каким-нибудь князем недовольным разделом, снова разбивала княжество на враждующие стороны. Набеги половцев были истинным бедствием Киевщины. Эти набеги совершались совершенно неожиданно и внезапно. Владимир Мономах говорил на Долобском съезде: «Начнут весною люди орати, и пришедши половцы, самех избьют, а лошади их возьмут, а в село ехавши, и жены, и дети их поемлют, и все, что имеют, а села пожгут». Слова Владимира Мономаха указывали другим князьям на самое роковое последствие половецких набегов. Эти набеги обрушивались на сельское население. Торговое городское население отсиживалось за стенами городов. Крестьянство же не имело защиты. Половцы внезапно появлялись из степей и также внезапно скрывались со своим пленом в степи, теряясь в далеких и широких просторах трав, ковыля и еругов, шедших от пределов Руси к берегам Азовского моря. Крестьянство вообще было угнетено рабством. Набеги кочевников переполняли чашу терпения. Население поднималось с мест и бежало с черноземья в места более бесплодные, но зато и более спокойные. Эти трагедии отчаявшихся смердов остались скрытыми и неизвестными. Но причины, побуждавшие их к уходу, были те же, которые побудили Андрея Боголюбского уйти с юга на север. «Скорбя о нестроении братьи своея, братаничев и сродников, яко всегда в мятеже и волнении в себяху и много крови лияшися, и несть никому ни с кем мира, и от сего все княжения опустеша, и от поля половцы выплениша, и пусто сотвориша». Бедность и угнетенность сельского населения были одним из главных недугов Киевщины. Быстро воздвигнутое и богато украшенное здание Киевской Руси стояло на слабом фундаменте. Подземные воды усобиц и потоки половецких нашествий еще более размывали этот фундамент. Здание стало быстро распадаться и неожиданно быстро рухнуло. Одной из первых зловещих трещин были запустение и потеря торговых путей. Сами князья заметили появившуюся трещину. Так в 1170 году великий князь Мстислав Изяславович заметил, что половцы и греческий путь изотимают, и соляной, и залозный, то есть торговые пути в Византию, Тавриду и Хазарию. Съезд князей решил поискать и отец, и дед своих пути и своей чести. Князья разбили половцев на угле, но пути не были возвращены этой временной победой. К концу XII века Киевская Русь заметно запустела. Целые города и области были оставлены жителями, торговля пришла в упадок. Татарское нашествие 1240 года окончательно сломило Киевщину. На несколько веков она вообще как бы вышла из русской истории. В том споре, который теперь начинают вести о том, была ли Киевская Русь началом русского государства, явно смешиваются два понятия – духовно-культурное и внешнегосударственное, великодержавное. Поскольку духовно-культурное начало является основным ядром всякого народа, обрастающим плотью внешнего государственного единства, совершенно бесспорно, что Россия начала существовать в Киеве. Киев воспринял православие и притворил его в русскую жизнь. Киев создал русское миросозерцание, русскую культуру. В XIII веке и Киев, и Суздаль, и Новгород представляли собою внутреннее единство –